Он повернулся в надежде найти большой камень и очутился лицом к лицу с малой, мокрой с головы до ног, замазанной нефтью, с напряженным взглядом, с руками, вцепившимися в автоматическое ружье. При виде ее свирепого и отчаянного вида Гирланд закричал: «Не убивай его!» «Нет, я убью его!» — с рыданием закричала она. «Мало!» — повелительный тон Гирланда остановил ее. Она отступила в то время, как Гирланд с мучительным трудом вставал на ноги. Он подошел к ней и взял из ее рук ружье. Малик наблюдал за ними. Он собирал все свое мужество, уверенный в том, что Гирланд убьет его. Его раненая рука начала распухать, но его каменное лицо было холодным и безразличным, и он не спускал глаз с ружья. Гирланд некоторое время рассматривал его, потом покачал головой. «Успокойся, Малик. Я не собираюсь спускать тебя. Как и я, ты выполняешь свою работу. И как и я, ты настоящий лопух, что делаешь ее. Но это так». Он указал пальцем на воду. «Это лучший способ для тебя вернуться к себе». Малик колебался, потом пожал плечами и направился к воде. Войдя в воду, он остановился и повернулся к Гирланду. «Мы еще увидимся. И в этот день я угощу тебя стаканом вина». «Согласен». «Подожди секунду», — Гирланд обратился к Мале. «Пойди принеси его пистолет». Она пораженно уставилась на него. Как это?» «Пойди принеси его пистолет, моя дорогая». Поколебавшись, она бегом поднялась по галерее, подняла автоматический пистолет Малика, брошенный им, и вернулась обратно. Гирланд взял у нее из рук оружие и повернулся к воде. «Ты ни за что не пройдешь без пистолета, а крысы боятся шума». И он протянул пистолет Малику рукояткой вперед. Малик не сделал ни малейшего движения. Он уставился на Гирланда. «Я всегда думал, что ты немного чокнутый», — проговорил он. «Наконец-то я теперь в этом уверен». Гирланд расхохотался. «Он заряжен?» — спросил Малик. «А как же? В противном случае он тебе сильно не поможет». «Ты даешь мне заряженный пистолет?» Взгляд Малика выражал величайшее изумление. «Ну, отправляйся же!» — нетерпеливо проговорил Гирланд. «Тебе без этого не пройти!» И он сунул пистолет в руку Малика. Мало затаив дыхание, наблюдала за этой сценой. Ей страшно хотелось завыть. Теперь этот ужасный великан убьет их. Она судорожно осматривалась с надеждой увидеть оружие. Гирланд повернулся к ней. «Не расстраивайся так, мой дружок», — сказал он, подошел к ней и обнял ее за плечи. «Дело в том, что он и я находимся по разные стороны железного занавеса». Он оглянулся назад и поднял руку, приветствуя Малика, который стоял неподвижно и смотрел на них. Пистолет был в его опущенной руке. «Итак, до свидания, старина, и желаю удачи!» Оставив ружье, он взял заплечный мешок и увлек Малу к выходу из галереи, где сверкали солнечные лучи.